Глава 46. Элейн. Лет 10 назад Ло решила, что мне надо пообщаться с психоаналитиком. Не знаю. На мой взгляд, все было отлично. Я занималась любимым делом, жила в своем доме и чувствовала себя, если не счастливой, то вполне довольной и уверенно стоящей на ногах. К чему ворошить прошлое? Зачем поднимать со дна памяти всю муть, что осела, заилилась и не причиняет никакого беспокойства? Но Ло, видимо, считала иначе. Ей казалось странным, что я ни с кем не встречаюсь, веду уединенный образ жизни и вообще. Хотя, на мой взгляд, у сестры проблем было гораздо больше. Гораздо. Но я оставляла за ней право распоряжаться своей жизнью и моей. В конце концов, она — моя сестра, единственный близкий мне человек, ради меня совершивший преступление. Или не так? Самосуд. Психоаналитик беседовал со мной пару раз в неделю. Я ездила к нему сама, рассказывала. Если не могла вспомнить, то придумывала более-менее логичную историю. Он был доволен, записывал наши беседы на диктофон. Несколько лет. Какая, должно быть, гора файлов образовалась. Несколько раз он приглашал меня на ужин. Ничего лишнего, просто тихая музыка и отличная еда. Платили каждый за себя. А потом я узнала, что все кассеты наших встреч хранятся у Ло. Все до одной. В сейфе. Все. Ждать подвоха от сестры неправильно, я и не ждала. Когда ей случалось заболеть, я прикрывала ее, не выпячиваясь, не внося смуту и неразбериху. Я спокойнее, Ло, и у меня голова болит не чаще, чем у нее. Я нормальная, нормальная. А сестра любит выпить, забыться на несколько дней, потом встряхнуться, как птица Феникс, ожить и порхать по жизни дальше. Но я же не веду ее к психоаналитику. Пожалуй, те, кому действительно к нему надо, туда не идут. Я спустилась к Шону. Подтолкнула контейнер с едой ближе. «Тебя водили к психоаналитику?» «Чего?» «На месте твоей матери я бы это сделала еще в раннем детстве!» «Кто бы говорил?» «Сегодня он уже язвит, гаденыш. Вчера я только и делала, что таскала ему бульон. Весь скормила. Шон так кашляет, что стены дрожат. Похоже, я переборщила с водными процедурами. А жаль. Это единственное, чем я могу влиять на него. Теперь одежда матери так и лежит в одной куче. Он прожигает меня взглядом, когда я приказываю надеть платье или примерить костюм. И даже не думает выполнить. Ничего, я придумаю, как мне добиться послушания. Он — выходец из ада. Прошел его круги, вылез наружу и тут же отправился на поиски новой жертвы. Я хорошо помню день, когда вновь встретила Шона. Мне даже не надо продираться сквозь головную боль. Ло в очередной раз спала беспробудным сном после крепких возлияний. Взяв ключи и переодевшись, я пришла в школу. Там готовились к какому-то празднику, галдели, сновали по коридорам. Еле удалось дойти до кабинета. Да и то эта навязчивая толстуха пыталась остановить меня пару раз по какому-то надуманному поводу. Я кивала, особо не вникая, потом захлопнула за собой дверь, чтобы это прилипало, не сунулось следом. В кабинете Ло царил полумрак. Работал кондиционер, и поэтому казалось довольно прохладно. Я опустилась в кресло, пожалев, что тут нет какого-нибудь пледа, обхватила себя руками и прикрыла глаза. Можно посидеть здесь с часочек, а потом уйти домой, сославшись на мигрень. Главное, что все видели, Ло в порядке. Мерное жужжание вкупе с гулом из коридора подействовали как релаксант. И, кажется, я задремала. Но окрик «Шон, иди сюда, говнюк!» Разбудил меня. Сердце заколотилось до боли. Кожа покрылась мурашками и липким потом. «Шон? Откуда он здесь?» Я не могла вырваться из дремотного состояния. Нереальность окутала меня пеленой, и теперь мне не казалось, что в кабинете прохладно. Нет, стоял жаркий день, тот самый, когда Ло ушла в библиотеку. «Мне надо за ней». Я, волоча ноги, словно каторжанин, добралась до двери, отперла и вышла в коридор. Шон стоял напротив, со своей вечной полуулыбочкой. Разговаривал с какой-то невинной овечкой, смотревшей ему прямо в рот. Что это мой кузен, сомневаться не приходилось. Прическа, рост, телосложение и все повадки. И ему было плевать, что его зовет какой-то длинноволосый парень в конце коридора. «Шон! Шон!» «Этого не может быть! Мертвые не возвращаются. А если это случилось, то почему не с Патриком, не с родителями? Почему именно он?» Головная боль и дурнота обрушились на меня. Я, кажется, потеряла сознание. И очнулась уже в медблоке. Возле меня крутились испуганная толстуха и докторша спортивного вида. «Мисс Норрис! Мисс Норрис!» — лопотала первая. «Вам нужно отдохнуть, похоже, вы переутомились!» — наставительно твердила вторая. «Да-да!» — согласилась я, пообещала, что, вернувшись к себе, приму лекарство и лягу спать. Мне навязывали провожатого. Но зачем мне идти туда, где живет Ло? Возможно, я бы нашла ключи от ее квартиры на связке. Только как бы это выглядело? Стоит хозяйка и не знает, как открыть дверь? Нет, я все-таки отговорилась. Сказала, что полегчало, что пройдусь до реки. Прошлась. До дома. Шон мне не встретился. И, признаться, я решила, что мое воображение просто сыграло со мной злую шутку. Спала я плохо. В доме оживали тени и воспоминания. Бессвязные крики Ло действовали на нервы. Мне хотелось убедиться, что Шона не было в школе. Что он гниет под могильным камнем. Полистала ежедневник сестры. Ничего важного. Я справлюсь. И наутро первым делом я принесла нераспечатанную бутылку виски и поставила ее на комод рядом с кроватью Опал. Зная пристрастие сестры, спиртное — стопроцентная гарантия, что она просидит дома, пока я буду ее снабжать им. Дорога до школы, обычно занимающая у меня минут 20, показалась длиннее раза в 3. Я все шла и шла по тропе, ныряла под ивовые ветки, в десятый раз проходила мимо реки, калитка ускользала от меня словно во сне. Я уже пересчитала каждый камень у дороги, но ощущение дежавю не покидало. Когда, наконец, показались заборы калитка, мне захотелось завизжать от облегчения. Всунула ключ в замок и поняла, что не закрыла вчера. Конечно, состояние было... Лишь бы опять не навязалась толстуха. Не знаю, зачем Ло ее держит. Настоящий мамонт в юбке, а своей бесцеремонностью задавит любого. Но мне встретился только садовник. Не помню, как его... Он начал работать еще при отце и, по-моему, выглядел ровным счетом так же, как и сейчас. Садовник махнул мне в знак приветствия и зашагал дальше, подталкивая вперед одноколесную тачку. Видимо, я пришла как раз во время перерыва между модулями. Во дворе было полно учеников. Они сбивались в группы, делились своими секретами, смеялись. Некоторые при виде меня вытягивались и таращили глаза. Похоже, Ло не слишком часто появляется в это время на улице. «Мисс Норрис!» Обратилась ко мне какая-то смазливая девица с кричащим макияжем. «Я хотела бы уточнить решение по моему заявлению». «Заявлению?» Лихорадочно пытаясь вспомнить, была ли какая-то отметка в ежедневнике сестры, я попутно оглядывалась по сторонам. «Мой жених торопит меня с отъездом. Я бы доработала до конца учебного года, но...» «Мисс Розенберг!» Мы обе обернулись на голос ученика. Меня словно ужалили. «Шон». Он скользнул взглядом по мне, даже, кажется, поздоровался. Потом принялся что-то спрашивать у моей собеседницы. Я не слышала ни слова. Так у меня шумело в ушах. «Я сейчас занята». «Розенберг». Так, кажется, приветливо улыбнулась этому притворщику. Разумеется, она не знала, кто он на самом деле. Не видела в нем человека, истязавшего меня все мое детство. «Подойди потом, ладно?» Итак, Шон мне все-таки не привиделся. Он живой, полный сил и, вероятно, ищет новую жертву. «Мисс Норрис!» Только заслышав чересчур подчеркнуто вопросительные нотки, я сообразила, что девица обращается ко мне. «Что скажете?» «Если вам нужны хорошие рекомендации и приличное выходное пособие, потрудитесь доработать хотя бы этот учебный год. Где прикажете мне искать нового учителя в это время?» Я рисковала. Вдруг это мисс не учитель, а кто-то еще. Но все обошлось. Розенберг заволновалась, затрепетала, захлопала глазками. «Да-да-да, конечно. Я так и сказала ему, а он мне... «За спрос денег не берут?» Девица слишком широко улыбалась, чтобы считаться искренней. «Хорошо, я доработаю». И она едва ли не бегом бросилась по дорожке, то ли пытаясь скрыть истерику, то ли потому что прозвенел звонок. Ученики рассосались. Шон, разумеется, тоже исчез. Я не проследила, в каком классе он обосновался. «Интересно. Ло часто ходит с проверками. Помнится, наша директриса делала это еженедельно. Оказывается, нынешняя жизнь сестры для меня один большой пробел. Сейчас я могу только спрятаться в ее кабинете, делая вид, что занимаюсь какими-то бумажными делами. Еще могу дождаться следующей перемены, и я плохо помню, что делала в те дни. Они для меня... череда вопросительных знаков. Помню, что приносила сестре спиртное, а сама уходила на поиски Шона. Зачем? Чтобы исключить вероятность ошибки. И, конечно, я не промахнулась. Это был он. Таскался со своим фотоаппаратом. Зачастую находился не в компании, а чуть в стороне. Конечно, что ему от обычных людей? Они для него только жертвы. Однажды я решилась. Надо было скорее что-то предпринимать, пока не случилось катастрофы. Тем более Ло вдруг взялась за ум, оставила бутылку нетронутой, а сама помчалась на прием к врачу. Я пробралась в школу, точно зная, что сестры там нет. Шон рисовал, чиркая карандашом в своем блокноте. Разумеется, какую-то похабщину. А чего еще от него ждать? Я попросила его помочь мне донести книги до дома сестры. Шон согласился, не заподозрив неладного. Я-то, в отличие от него, изменилась очень сильно. Он меня не узнал. Мы шли по тропе. Молча. Хотя, может быть, и нет. Может быть, я задала ему пару вопросов. Или не пару. Плохо помню. А когда мы зашли в дом, не теряя ни минуты, вырубила гаденыша электрошокером. Я уже и забыла, какой Шон тяжелый. Стаскивая его по ступенькам в подвал, кажется, даже потянула спину. Но теперь я сильнее, чем он. Даже если на его стороне все демоны ада.